Глава 19. «Мирославка!» – словно в подтверждение моих дурных подозрений повторяет Верка. «Ты на работе? Окна не будет у тебя в ближайшее время?» «Будет», – осторожно отвечаю я ей и вытираю разом вспотевшую ладонь об униформу. «Короче, мне надо, чтобы ты мне доки принесла, Лапуль!» Все тем же небрежно бодрым голосом говорит мне Верка. А я еще больше пугаюсь, до обморока практически. «Лапуль! Ой, мама моя!» Сглатываю, прикрываю глаза, пытаясь прийти в себя. «Какие еще доки?» Я пытаюсь говорить устало, с легким вздохом, внезапно понимая, что подруга на громкой похожа. Есть какой-то посторонний шум на заднем плане. Такой, едва заметный, уловимый больше на инстинктивном плане, чем на осознанном. «У меня в кабинете дома Мирчик!» «Боже, Мирчик! Она точно в беде!» «Ты кот знаешь, достань, привези мне на тракторную». «Блин, Вер», продолжаю я спектакль на неизвестную мне публику, притворно ною, стараясь, чтобы это выглядело естественно. «А сама чего? У меня через 2 часа клиент, я вообще отдохнуть хотела». «Лапуль, мне больше некого попросить», виновато говорит Верка. «Я сама не могу, у меня машина сломалась, а тут переговоры, доки прямо срочно нужны, и не уехать никак, клиенты соскочат». «Выручи, Мирчика, должна буду». «Ладно», — снова вздыхаю я, показывая голосом, как недовольна, что приходится срываться, и насколько сильное одолжение я делаю Верке. «Адрес говори. Тракторная, 25, строение 5. Это рядом с портом, там не ошибешься. Красная папка в сейфе, Мирослав». На заднем фоне слышится какое-то бурчание, в которое я тревожно вслушиваюсь, а затем Верка добавляет очень-очень спокойным голосом. «И печать, Лапуль. Такую круглую, она там одна, не ошибешься». «Ага», — вяло бубню я, до белых пальцев сжимая телефон в скрюченной судорогой страха ладони. «Через 1/2 часа привезу». «Поторопись, подруга». Последнее звучит настолько тревожно и так сильно бьет по голове, что, отрубив звонок, я 2 секунды сижу и тупо моргаю, пытаясь сдернуть пелену перед глазами. Пелену ужаса. Потому что с Веркой что-то не так. Она в ужасной опасности. И то, что она говорила, все эти ее Мирослава, Лапуль, Мирчик, это предупреждение мне. Не ездить ни в коем случае, ни к ней домой, ни на тракторную 25, строение 5. Но что-то надо делать. Что-то делать. А что? Полицию? И что я им скажу? Что подругу удерживают силой на этой тракторной? Кто, не в курсе, сама не видела и не слышала, просто чувствую. Представляю, как далеко меня пошлют. А если и не пошлют, если прислушаются? Зная нашу полицию, реакция будет долгой, очень долгой. И не факт, что результативной. Если они и примут мое заявление и поедут проверять эту тракторную со всеми ее строениями, где гарантия, что сделают это тихо, и что Верку в это время... Черт. Димасу звонить? А что он может? Ничего. Только взбесится, сам попрется выручать крестную. От одной только мысли, что моему сыну может угрожать опасность, ладони становятся не просто мокрыми, а еще и дрожащими. Нет, так нельзя поступать. Димасику ни в коем случае. Но надо что-то делать. Ее боссу звонить? У меня нет его телефона, и даже если бы и был, где гарантия, что он не в деле? Верка главбух. Фирма крупная, и она говорила, что босс в последнее время в какие-то махинации влез. Может, именно из-за его махинации ее и похитили? А может, я все придумываю себе, и там реально ничего нет, и сидят люди в переговорке, ждут, когда я привезу недостающие документы, за которыми не пошлешь случайного человека, курьера фирмы, например. Потому что это сейф, а в сейфе у Верки, кроме доков, всегда лежат деньги. Она запасливая же. И справедливо не доверяет вкладам, предпочитая хранить деньги или наличкой, или в золоте. Очень правильное стратегическое решение по нынешним временам. Так что код от сейфа ее знаю только я, на всякий крайний случай. И вот он, похоже, самый крайний. Боже, да чего же я сижу-то? Я срываюсь с места так резко, что едва успеваю предупредить администратора и коллег об отмене записей. Вызываю такси к Верке домой. Пока еду, отменяю по мессенджеру все записи на этот день. Даже если там ничего не происходит страшного, и Верке реально нужны лишь документы, Работать я сегодня не смогу. Руки трясутся так, что ни один инструмент не удержу. Лифт ползет медленно, убийственно медленно. Я пялюсь на свое отражение, замечаю, что даже шапочку с маской не сняла. Стаскиваю, ерошу распустившиеся из строгой гульки волосы. Глаза огромные, словно у какающего ежика, напуганные. Тут и на меня водитель такси смотрел, как на ненормально. Нет, надо прийти в себя. Надо обдумать стратегию поведения. А то нарвусь по-глупому. Дома у Верки быстро открываю сейф и достаю папку. Не удержавшись, просматриваю шапки документов, что-то про генеральную доверенность, договора и прочее. Круглая печать лежит тут же, засовываю ее в карман куртки. А еще, чуть замешкавшись, прихватываю пистолет. Небольшой, дамский, такой, что можно спрятать в кармане куртки рядом с печатью, и будет незаметно. Верке его презентовал какой-то очередной ее мужик, да еще и полностью официально, с разрешением и прочим. Странный подарок. Мы с ней долго ржали, помню. Надо же, пригодился. По пути в такси, уже сомневаясь и переживая, все-таки набираю единственному человеку, который может, если не помочь, то хотя бы посоветовать, что делать. Ну и вообще, если вдруг со мной что-то случится, то надо бы предупредить, где искать концы. Димасу нельзя, он сойдет с ума. А вот ему... Может, он и не помнит уже обо мне. Трубку снимают с первого гудка. «Слушаю». Голос у Матвея холодный, жесткий. И я трусливо порываюсь положить трубку, потому что хуже, чем сейчас, может быть только, если он меня пошлет известной дорогой, приняв мой звонок и просьбу за попытки манипуляции, за желание вернуть его. «Матвей, привет». Быстро говорю я, пока не передумала. «Мне нужна твоя помощь».